Глава 16. Как сражаться? Рассказ Ревекки. Бог призвал нас быть солдатами, а не пацифистами. Нигде в Библии не говорится о мягком христианстве. Как мы говорили в предыдущей главе, мы должны быть бойцами, но только в духовном мире. Мы живем в мире, которым руководит сатана, и его время на исходе. Поэтому сатана становится более дерзким и агрессивным. Давайте прочитаем места из Писания, которые говорят о духовной борьбе. Послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы». Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 3-4 стих. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». 2 Тимофея, 2 глава, 3-4 стих. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови». Иеремия, 48 глава, 10 стих. Когда мы возьмем силу и власть, данные нам Иисусом, и изберем наступательную тактику в сражении с сатаной, гонения, которые обязательно будут, придут не так, как мы того ожидаем. Люди не станут говорить: «Мы клевещем на тебя, потому что ты исповедуешь Иисуса». Нет, вас обвинят в различных отвратительных поступках, которых вы не делали, в том, что вы слишком радикальны, или что потеряли рассудок. Шизофрения, паранойя – любимые обвинения сатаны. Тебя будут дискредитировать твои друзья-христиане больше, чем нехристиане. Сатана всегда вводит в заблуждение и лжет, обвиняя в том, чего нет. Его наиболее эффективные слуги – это те, которые якобы являются сильными христианами, регулярно посещают церковь, преуспевают финансово, уважаемые и почитаемые члены вашей общины. Именно они первые обвинят и будут преследовать тех, кто сражается в духовной войне за Христа. Но мы должны продолжать сражаться, чтобы души людей были спасены и приведены к Иисусу. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Евангелие от Матфея, 5 глава, с 10 по 12 стих. Не удивляйтесь, когда гонения начнутся в твоей же церкви через тех, о которых ты думал, что они твои христианские братья и сестры, то есть твоя семья. Писание говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Книга Деяний апостолов, 20 глава, 29-30 стих. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому что невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». 2 к Коринфянам, 11 глава, с 13 по 15 стих. «Я хочу, чтобы вы поняли, мы не пытаемся что-то диктовать вам или контролировать вас. Мы просто делимся с вами тем, чему нас научил Господь. Вы должны в конечном итоге получить направление непосредственно от Господа. Вы должны научиться ясно слышать Господа в своем духе и разуме. Только Дух Святой может научить вас этому, но вы должны просить об этом и желать этого. Вы должны усвоить, что несете ответственность перед Господом, чтобы тщательно проверять все, что кто-то говорит вам, и убедиться, подтверждается ли это Словом Божьим, Библией. Это касается также и этой книги, и того, что проповедуется с платформы, даже если это ваш пастор. Сам пастор учил Коринфян делать это. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 29 стих. Читатель, ты очень хорошо сделаешь, если прочитаешь всю эту главу, так как она содержит многое, чем пренебрегают и что не рассматривают сегодня на наших церковных служениях. Всякий, кто вовлечен в духовную битву, должен быть готов сражаться не в одной области. Но, пожалуйста, помните, что не вы контролируете, как и где сражаться. Только Господь контролирует это. Мы просто предоставляем себя Ему, чтобы Он использовал нас. Он наш главнокомандующий. Наша цель – это всегда исполнять волю Иисуса Христа, приносить славу Его имени и приводить других к спасающему познанию Иисуса. Помни всегда, Иисус – Господь. Всякий, говорящий, что Он нечто другое, лжец. Будьте осторожны с теми, кому вы доверяете. Будьте мудрыми и внимательными к водительству Господа. Наш Господь предупреждал: рук ни на кого не возлагай поспешно. Подожди, пока не увидишь плоды в жизни этого человека или пока Господь не даст тебе полный мир в сердце по данному вопросу. В первом послании от Иоанна, в 4 главе, в 1 стихе, говорится: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Запомни, сатана и его демоны всегда будут пытаться обмануть тебя, особенно в духовных вопросах. Существует как минимум 8 шагов, которые должен сделать каждый, кто серьезно решил вступить в духовную войну. Первое. Ты должен принять полное господство Иисуса в каждой области своей жизни. Второе. Ты должен быть готов к полной работе креста в твоей жизни. Это должно быть ежедневным переживанием. Третье. Готовность отдать свою жизнь и жизнь твоих любимых людей, если Бог так решит. Скорее всего, вам нужно ожидать полной перемены в вашей жизненной ситуации. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Четвертое. Ты должен научиться слышать Господа, когда Он говорит в твой дух. Я не имею в виду восприятие голоса твоими физическими ушами, а имею в виду мысли, неожиданно приходящие в твой разум. Это одна из причин, почему так важно рассматривать наши мысли, просить Господа, чтобы Он хранил наш разум и наше сердце чистыми. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 12 по 14 стих. «О сем свидетельствует вам и Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их». Послание к евреям, 10 глава, 15-16 стих. Дух Святой дает мысли в наш разум. Именно так Он говорит и свидетельствует нам. Сатана тоже может посылать мысли в наш разум, но помните, что Дух Святой подтвердит твоему сердцу и духу, что пришло от сатаны, а что нет. Библия для нас как телохранитель. Господь никогда не скажет тебе того, что не соответствует Его Слову, то есть Библии. Если ты молишься и разговариваешь с Господом в мыслях, Сатана не может знать, что у тебя в разуме, и поэтому не может в этот момент посылать тебе мысли на эту же тему. Это еще одна важная причина, почему ты должен научиться контролировать свой разум, чтобы он не блуждал в то время, когда ты общаешься с Господом. «Любящих меня я люблю. Кто ищет меня рано, найдет меня». Притчи, 8 глава, 17 стих. Точный перевод слова «рано» с еврейского означает «старательно». Мы должны старательно искать отношений с Богом. Только Дух Святой может научить тебя слышать Его голос. Таких взаимоотношений с Господом ты должен искать с постом, молитвой и со слезами. Запомни, Бог никогда ничего не делает в спешке, и Он обязательно проверит тебя, насколько ты искренен. Если ты не просил Господа совершить полную работу сораспятия в твоей жизни, так как мы описывали это раньше, то ты не сможешь иметь таких отношений с Ним. Если же ты не полностью посвящен и предан Ему, ты также не сможешь иметь таких отношений. Когда Господь действительно говорит тебе, и ты проверил, что сказанное соответствует Библии, и Дух Святой подтвердил, что действительно слышал Его голос, только тогда ты можешь стоять на этом слове. А иначе сатана попытается доказать тебе, что в действительности ты ничего не слышал от Господа, что это просто твое воображение. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии», говорится в послании к Римлянам, 8 глава, 16 стих. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». Послание к Евреям, 3 глава, 8-9 стих. Дух Святой будет говорить нам в том случае, если мы будем слушать Его голос. И когда мы слышим, мы не должны ожесточать наше сердце, но двигаться с верой и послушанием, согласно сказанному Духом Святым. Когда Дух Святой начинает говорить, Он указывает верующему на то, что неприятно Господу. Всегда есть искушение проигнорировать такое общение и продолжать делать то, что не угодно Богу. Если ты делаешь это, то ты ожесточаешь свое сердце и этим прекращаешь общение с Ним. Дух Святой будет свидетелем твоему сердцу, что услышанное слово от Него. Если то, что ты слышишь, не от Бога, то ты можешь убедиться в этом, если будешь чувствительным к неуверенности. Ты обязательно почувствуешь, если это ложь. Очень часто мы нетерпеливы, торопимся делать что-то, не проверяя сказанное нами. Мы должны научиться быть терпеливыми и ожидать подтверждения, прежде чем что-то делать. Торопливости нет места в духовной войне. Пятый шаг. Мы должны научиться полностью контролировать свой разум. Это, наверное, самая тяжелая вещь, которую ты когда-либо делал. Господь говорит нам, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 5 стих. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. Наш разум – это поле битвы. Сатана атакует каждого христианина в его разуме больше, чем в любом другом направлении. Эта битва постоянная, неотступная и будет продолжаться столько, сколько мы живем на земле. Ты больше не можешь быть ленивым и позволять мыслям вольно блуждать в твоем разуме. Мы несем ответственность перед Богом, чтобы останавливать и рассматривать каждую мысль, которая приходит в наш разум, и пленять ее в послушание Христу. Давайте согласимся, что мы вообще-то лентяи. Могу вам сказать, что когда Бог начал обращать на это мое внимание, то самым трудным для меня оказалось именно такое подчинение мыслей Христу. Я училась в медицинском колледже и часами готовилась к занятиям. Я знала, как можно полностью сконцентрироваться на чем-то, но все же не могла контролировать свои мысли. Мы так созданы, что каждый из нас имеет постоянную жизнь мыслей, которая движется в нашем разуме. Но мы несем ответственность, чтобы каждая мысль была покорена Иисусу Христу. Вы должны понимать, что сатана делает, так сказать, инъекцию мыслей в ваш разум, так же, как доктор делает инъекцию лекарства в наше тело. Сатана и его демоны делают это, находясь вне твоего тела. Им не обязательно находиться внутри, чтобы делать это. Но вместе с тем они не могут знать твои мысли. Только Бог может знать твои мысли и желания. Иисус показал нам пример, когда был на земле в облике человека. Поэтому мы должны приказывать сатане и демонам вслух. Сатана вложит мысли в твой разум, начиная со слова «я», чтобы ты думал, что эти мысли пришли от тебя. Например, может прийти такая мысль: «Я точно знаю, что я хочу делать». А это будет именно то, что является грехом, и ты об этом знаешь. Как только ты обнаружишь такие мысли в своем разуме, тебе сразу нужно атаковать источник. Ты должен сказать вслух примерно следующее: «Сатана и демоны, я противостою вам во имя Иисуса Христа. Я не приму эту мысль. Убирайтесь». Затем заставь думать себя о Писании. Декламируй вслух места, если это необходимо. В послании к Филиппийцам в 4 главе 8 стихе говорится: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели и похвала, о том помышляйте». Другой пример контроля нашего разума. Мы должны переучить и обновить наш разум, как сказано в Римлянам: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Это занимает время, требует настойчивости и напряженной работы. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, говорится в послании к Колоссянам, 3 глава, 12 стих. Вы когда-нибудь задумывались, как облечься в милосердие, благость и так далее? Я задумывалась и много раз. Наконец Господь дал мне ответ. Мы должны тренировать наш разум, чтобы вначале действовал он, а не руки. Добившись этого, мы уже не будем реагировать с помощью наших человеческих эмоций, даже когда люди нас обидят. Мы сможем реагировать с Божьей милостью и отвечать добром на зло. Позвольте привести вам некоторые примеры. Существует три источника мыслей, которые приходят в разум верующих, рожденных свыше. Мысли приходят от Духа Святого и от сатаны или его демонов. Практически везде, где мы говорим об этом, люди критикуют нас, говоря, что этим мы воздаем славу сатане. Почему? Потому что практически на каждом собрании присутствуют колдуны или колдуньи. Они сидят и простыми заклинаниями посылают демонов к людям в этой аудитории. Пожалуйста, заметьте, что демоны не входят в людей. Демоны стреляют мыслями в их разум, что эта женщина не должна говорить о сатане, потому что этим она воздает им славу, и люди думают, что это их мысли, и верят им. Второй пример. Девушка, с которой я жила в общежитии в одной комнате, в то время, когда мы познакомились с Иланией, не была христианкой и к тому же не очень мне нравилась. Я вообще-то согласилась жить вместе только ради того, чтобы в будущем привести ее к Господу, но это оказался самый тяжелый год. Наши характеры были совершенно разными, и она часто раздражала меня. В это время Господь учил меня контролировать свой разум. Первое, что Дух Святой показал мне, это то, что практически каждое утро, когда я готовилась к работе, я, еще не увидев Су, уже ссорилась с ней в мыслях. В моем разуме крутились все эти разговоры, и я наполнялась раздражением и злостью. Поэтому, когда она появлялась, я даже не могла спокойно сказать «доброе утро», Теперь скажите, откуда приходили эти мысли? Не от меня. Мне было очень тяжело контролировать их, когда я говорила себе: «Ревекка, заткнись», но это ничего не меняло, и злобные мысли продолжали крутиться. Почему? Потому что я приказывала себе, я противостояла своей силой. Когда мы пытаемся противостоять сатане своей силой, проигрываем еще до начала битвы. Но когда Дух Святой научил меня узнавать, что эти мысли приходят извне, а не от меня, что они приходят от сатаны, я начала побеждать, приказывая сатане вслух во имя Иисуса. Скоро я научилась справляться с негативными и злыми мыслями, которые приходили в мой разум по отношению к Су. Я сразу же громко говорила: «Сатана и вы, демоны, я противостою вам во имя Иисуса, я не приму эти мысли». Я заставляла себя размышлять над Писанием или декламировать его вслух. Тогда я одерживала победу, так как противостояла сатане силой Иисуса, и мое отношение к Су стало меняться. Сколько браков, семей, церквей и даже целое общество было уничтожено через простую тактику сатаны. Заучивание мест Писания наизусть – это тоже очень важная вещь. В Псалме 118 в 9 в 11 стихе говорится: «Как, юноше, содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Один из путей, как сокрыть слово Божье в своем сердце, это заучивать это слово наизусть. Я не могу передать всю важность этого. Поверьте мне, когда ты сражаешься с демонами, у тебя нет времени листать Библию. Ты даже можешь потерять свою жизнь или жизнь того, за кого молишься, пытаясь его освободить, если потратишь время на поиски нужного места в Библии. Существуют легкие пути к заучиванию Писания наизусть. Отделяй время для этого каждый день. Для меня это минут 20. Напиши места Писания на небольших карточках, приклей их липкой лентой на зеркало, на карточке пиши 2-3 стиха, затем вслух повторяй эти стихи снова и снова, пока не сможешь повторять их с закрытыми глазами. Например, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Делай это раз в день. Добавляй новое место Писания каждую неделю. Если ты будешь делать это постоянно, каждый день, в течение 3 месяцев, то Писание навсегда врежется в твой разум. Ты заметишь, что Дух Святой будет напоминать тебе эти места Писания в течение дня много раз, и поймешь, что это очень простой, быстрый и безболезненный метод изучения. Власть или полномочия. Бог всегда помещает нас под определенную власть. Этот урок мы должны выучить как можно раньше, чтобы устоять в духовной войне. Если мы не научимся повиноваться водительству Бога, то никогда не научимся повиноваться Божьей власти, и из-за этого проиграем много битв, так как или не услышим, или ослушаемся нашего капитана Иисуса Христа. Я думаю, что будет правильно здесь процитировать часть книги «Духовный авторитет» Вотчмана Ни. Божьи дети должны научиться не только признавать власть, они, как мудрые, должны искать тех, кому могут быть послушны. Сотник сказал господину Иисусу: «Ибо и я подвластный человек, но и у меня есть воины в подчинении». Он воистину был человек, знающий власть. Сегодня Бог держит даже вселенную своей властью. Поэтому Господь соединяет своих детей вместе через власть. Если кто-то из Божьих детей независим и находится вне подчинения Богу, то он не сможет осуществить Божью работу на земле. Каждый сын или дочь Господа должны найти кого-то, наделенного властью. Прискорбно говорить, но многие обходят этот важный аспект. Если ты не способен подчиняться на работе своему начальнику, как ты сможешь быть под Божьей властью? Будь также внимателен к тому, кто руководит тобой. Не спеши становиться членом определенной церкви, если не уверен, что это то место, где Господь хочет тебя видеть. Когда ты подчинил себя чьей-то власти, Бог очень серьезно рассматривает этот вопрос, если ты потом ослушался эту власть. Если ты бунтуешь против власти, ты даешь моральное право дьяволу действовать в своей жизни. То же самое относится к женщинам. Так много молодых женщин чувствуют, что они не выживут, если не выйдут замуж. Поэтому они пытаются выскочить замуж за первого, кто проявит интерес к ним. Я видела много трагедий, когда молодые женщины, имеющие огромное желание служить Господу, были связаны браком с человеком, который даже не интересовался служением Богу. Несмотря на то, что они посвятили себя этому браку, Бог не будет потакать непослушанию, если женщина восстанет против мужа. Они никогда не смогут служить Богу так, как могли бы служить, если бы не вышли замуж за этого мужчину. Если наступит время, когда тебе придется повиноваться власти от Бога и не повиноваться власти правительства, то ты можешь это сделать, но затем открыто и добровольно принять наказание. Например, Даниил отказался повиноваться повелению царя Дария, которое запрещало кому-либо молиться Богу в течение 30 дней, но он не делал это секретно. Давайте прочитаем. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Даниил прежде всего повиновался Богу, а не правительству, и делал это открыто, не боясь наказания. Бог почтил за это Даниила и спас его от львов. Многие отдали свою жизнь за право и привилегию подчиниться Богу, а не правительству. Многие ли из вас, читающих эту книгу, готовы лучше потерять работу, чем отказаться от молитвы и свидетельства Евангелия на работе? Я особенно рекомендую всякому, кто вовлечен в духовную войну, прочитать книгу «Духовная власть Вотчмана Ни». Следующий момент. Никогда не относись с пренебрежением к сатане, недооценивая его силу, думая, что он абсолютно пассивный в твоей жизни. В послании Иуды в 1 главе в 8-9 стихе сказано: «Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил ангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». А в первом послании Петра в 5 главе 8 стихе говорится: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Никогда не забывайте, что это реальная война. Почти всякий раз причиной поражения того, кто сражался за Господа, была потеря уважения к врагу и потеря бдительности из-за этого. Мы не воздаем славу и честь сатане, но он грозный враг. Он часто умнее нас. Не забывайте, что сказал Бог, когда создал Люцифера: «Сын человеческий, плач о царе Тирском и скажи ему: „Так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты“». Люцифер был одним из прекраснейших и наиболее умных творений Божьих. Мы не можем даже надеяться победить сатану нашим человеческим умом или распознать его обман. Мы должны полностью полагаться на Господа, чтобы он открыл нам тактику сатаны. Мы можем противостать и победить сатану только силой Иисуса Христа. Как только кто-то начинает недооценивать сатану, становится беззаботным, тогда открывается дверь для гордости и для многих других обольщений. Мы обсудим 5 областей духовной войны. Мы, конечно же, не утверждаем, что это все области, а просто делимся тем, чему нас научил Господь до этого момента. Наша молитва за то, чтобы сам Господь направлял вас в познание духовной войны. Эти области следующие: демоны, человеческие духи сатанистов, физические творения, такие как оборотни, например, человек-волк, люди и сражения в твоем духовном теле. Много ценных инструкций, как сражаться в духовной войне, находится в книге Псалмов и в книге Иисуса Навина. Каждое оружие, упомянутое в Библии, доступно для нашего использования в духовном мире. Изучай Писание. Возьми тетрадь и записывай все, что Господь будет открывать тебе во время чтения. Таким образом, у тебя будет информация, и ты в любое время сможешь к ней вернуться, иначе потеряешь много времени, переучивая то, что знал, но забыл.